Лемпнер, слушай. Простите, это вы? Нет. Да-да. Возможно, через неделю. Нет, я в этом совершенно уверен. Как пишется? Спасибо, отлично. Я отдам вам все в четверг без единой опечатки. Да. А жена говорила вам? Да, я хочу пригласить вас обоих к себе на следующую пятницу. Еще будут Доннелли. Да, вы его знаете. Это тот инспектор, с которым вы познакомите меня. Понимаю. Да. Такие знакомства облегчают создание местного колорита. Да. Хорошо. Да. Значит, следующая пятница. До свидания. Так, она умирает. Умирает, это хорошо. Так. А кого еще черти? Здравствуйте. Я из фирмы перевоз. Распишитесь, пожалуйста. Простите, а что это? Подтверждение получения. Нет, ну что в ящике? А, здесь написано робот. Робот? Я не заказывал никакого робота. Это уж не мое дело. Распишитесь, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Нет, спасибо. Нет, пожалуйста. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Какой робот? Ничего не понимаю. Ну, посмотрим. По мере моих возможностей. Они у меня немалые. Я новейшая модель Ультра Делюкс. Что такое? Ультра Делюкс. Экспериментальная. Есть еще недостатки. Что это все значит? Я не заказывал никакого робота. Это не имеет значения. С тех пор я буду за вас все делать. Вы видели, я самозаводной. Ну, видел. Ну, пожалуйста. Говорю это не из хвастовства, мы роботы очень скромны. Просто констатирую факт. Позвольте заметить, столик неудачно поставлен. Когда вы пишете, вы заслоняете себе свет. Нет, не заслоняю. Нет. Намного лучше будет вот так. Что-то... Ничего, так лучше, смотрите. Очень хорошо, так вы можете лучше сосредоточиться. Слушай, ну ты мне не нужен, черт возьми. Это всегда сначала так кажется. Скоро сами убедитесь, вы хорошо спите. Нет, слушай, кто тебя прислал? Страдаете бессонницей? Да. Отлично. То есть как это отлично? Потому что теперь все изменится. Ну-ка, кто там за окном? Куда ты пошел? Подожди. Смотрю, что там. О! Вот поблизости другие виллы. Значит, вечером собаки, среди ночи кошки, а утром петухи. Вот видите? Очень хорошо. Я знаю специальные средства против собак и кошек. А петуха вы больше не услышите. Будете спать как убитый. Вот увидите. А это не твоя забота. Слушай, кто тебя прислал, черт побери? А вы напрасно повышаете голос достаточно шепота. Я отлично слышу. Я не знаю, кто меня прислал. Но это просто вы. Отправитель должен быть указан на упаковке. Ну да, конечно, вон Дивенпорт. Бюро найма и посредничество домашней службы. А вот и телефон. 3419. Подожди, я сейчас позвоню. А зачем же вам беспокоиться? Не беспокойтесь. Нет, я сам. Нет, я сам. Нет, уходите. 34. 12. Алло, говорит служащий. Господин человек, с вами будет разговаривать мой хозяин. Прошу. Алло, я только что получил посылку робота, которого вовсе не заказывал. Это какая-то идиотская ошибка. Да, вот именно идиотская ошибка. Что? Дом Клемпнер, 32-я улица, 46. Да, заберите его отсюда немедленно. Да? Что вы говорите? Не присылали? И вы что, вы в этом совершенно уверены? Нет, ну не мог же... Алло! Алло! Ничего не посылали. Что же теперь будет? Будет как нельзя лучше. Одному, чтобы никто не мешал вам в вашей творческой работе. Да, черт возьми, да, да. Очень хорошо, будете один. Да вы уже один. То есть как это делать? Очень просто. Меня в некотором смысле совсем нет. Кроме вас, здесь нет ни одного человека. А значит, никого нет. Только еще давайте выясним несколько мелочей. У вас есть робот? Конечно, нет. Прекрасно. Да, не нужно. Превосходно. Должен вам признаться, что я тоже их терпеть не могу. Да, я люблю только людей. Поэтому я так рад, что вы будете моим хозяином. Будет все хорошо. Вы не беспокойтесь. Все будет хорошо. Я чувствую, что уже начинаю испытывать к вам уважение. Вы кушаете дома. Есть. Ну что, я настроен, запрограммирован на кушать. Я ем, а не кушаю. А теперь будете кушать. Нет, не буду я кушать. Слушай, перестань столько говорить. Дай мне собраться с мыслями, я должен подумать, что с тобой делать. Теперь вы будете кушать дома. Не буду я. Будете. Нет, не буду. Питание в ресторане вредно для желудка. Нет. Я знаю обширную кухню, особенно китайскую. О, да я вижу у вас тут бар. Смотри, мартини, не так. Отлично. Но позволю себе заметить, что пригодился бы еще и джин. Я не люблю. С лимонной корочкой, со льдом. Прояснит ум. Я сейчас... Нет, у меня уже голова... К сожалению, это всегда сначала. Но это пройдет. У меня есть с собой аптечка. Вот. Порошок головной боли. Через минуту все пройдет. Только прошу вас сесть в кресло. Я не хочу... Вот, нет, садитесь. Нет. Вот так, подушечку под голову. Ой. Вот так, ничего. Вот, друг. А ногу... Вы сами виноваты. Возражаете. Не возражайте, пожалуйста. Ничего, все просто. Сидите. А я пока наведу полный порядок. Нет, не надо.